Полигон у подземной базы был, и весьма неплохой, с какими-то репликаторами материи. Орк, даже не переодеваясь, без тени сомнений приказал мне жахнуть единственным боевым заклинанием, что я знаю, судя по всему, досье на меня у него было. Дерьмо. Безжалостно припечатал он, когда синяя стрела разнесла несколько манекенов в щепки. Хлопушка с силой слабой гранаты. Бьет подальше, не без этого, и наведение есть, да еще и в черте города такое применять нельзя. Есть куча плазменных пушек, что в разы лучше, и опытный спец умеет их настраивать в зависимости от ситуации. Они тебе и серию выдадут, и град взрывов, и прожигать любую броню смогут, и бьют далеко. Еще чем бить умеешь? Я продемонстрировал свой огонь, с которым, в принципе, мог изгаляться как угодно. Орк задумчиво покивал, а потом, нажав несколько кнопок, вывел на полигон какую-то имитацию городской улицы. Подсвеченные цели. Бей. Я ударил, сжигая манекены. Некоторое время это продолжалось. Громила молча менял сценарий и кивал мне, предлагая уничтожать отмеченные цели. Чуть позже он начал отдавать приказы на обезвреживание, проверяя контроль. Спустя час таких упражнений, я начал уставать, как физически, так и ментально. Постоянный контроль, отслеживание, удары, снова удары, без секунды передышки. С виска покатилась капля пота, тело начинало нагреваться и получать микротравмы от переизбытка энергии. Орк это заметил и прекратил тренировку. Что я могу сказать? Ты говно. Неожиданно рявкнул он. В этой симуляции ты нанес легкие, средние и тяжелые ожоги 136 гражданским, судя по температуре пламени. Никого не убил только чудом, потому что забит в базу стандарт, а если вдруг будет редкая раса, что от температуры высокой страдает, орк забил в базу несколько параметров, то здесь было бы 20-30 трупов. Трупов граждан города. Тебя в городскую работу выпускать вообще нельзя, а у нас половина миссий в черте города. Оценка принята. Мрачно процедил я. Я боевой маг, а не полицейский. Я боевой маг, а не полицейский. Передразнил меня орк. Думаешь, если ты можешь сжечь целый квартал и сбить пару слабозащищенных гражданских летунов, ты чего-то стоишь? Ломать, не строить, много ума не надо. Я тоже могу квартал снести, нажав одну кнопку и запустив ракету с флайера. И что, тебя только в дикие миры выпускать на карательные акции можно, где сопутствующий ущерб никого не волнует. Деревня. Я промолчал. Громила тяжело вздохнула и уселся на лавку рядом с командным, уставившись на меня из-под лобья, и вяло спросил. «Еще что умеешь? Звездное исцеление и защитную сферу». Не стал упоминать об основах света я. Вряд ли бойца спецподразделения заинтересуют фонарики. «Ну давай, наложи на меня свое исцеление», — хмыкнул орк, почесав щеку. «Меня как раз на миссии потрепало, а автодок вырубился. Я наложил звездное исцеление, два раза». Громила некоторое время прислушивался к себе, а потом безжалостно добил мои навыки. Так себе, для поля сойдет подлатать, но любая армейская аптечка лучше. И автодок даже в легком скафандре сделает то же самое. Что же до твоей сферы? А ну, иди-ка ты погуляй по вот этим коридорами, я тебе скину маршрут. На тебя будут нападать, стреляя из нелетального оружия, наши парни, в случайных местах. Проверим, как ты себя защищать умеешь. Десяток раз попадут, заканчивайте. Если что, подлатаешь себя сам. Не став спорить, я отправился гулять по предложенному маршрут. И на первом же повороте меня стоящий на углу Кейн приложил меня каким-то оружием, отбрасывая к стене так, что затрещали кости. Я поднялся, кряхтя. Слишком быстрым он был, я даже не заметил движения. Импульсная пушка на минимальной мощности. Пояснил мне рептилоид, показывая небольшой пистолет. Убить не убьет, но кости переломать может. Быстрее двигайся и будь наготове. Они попали в меня 10 раз из 10, не оставив и шанса. Может показаться, что мысль быстрее материи, но мгновенно возвести сферу я не мог. Следовало вспомнить заклинание, подать в него силу, сосредоточиться. Я был напряженный на взводе, но это все равно занимало хотя бы секунду, или половину секунды. Полицейские просто были слишком быстры. Иногда я даже не успевал разглядеть движение, когда очередной из них, вместо того чтобы пройти мимо по коридору, выхватывал оружие. Орк-командир ждал меня в комнате отдыха, уже переодевшийся, и с явным удовольствием потягивая кружку с чем-то, закусывая бутербродами. В его взгляде сквозила довольная ирония. «Итак, мы выяснили, что помимо того, что ты никчемный боевик, годный только на вырезание невинного населения, ты еще и медленная амеба, не способная прикрыться даже от простой импульсной пушки, а ведь это далеко не самое быстрое оружие. «Довольно», — сказал он, откусывая солидный кусок бутерброда. «И вот скажи, что мне с тобой делать?» «Да, и кстати говоря, меня зовут Шет Корган, младший унтер-ликвидатор службы безопасности Аркантракса». Я всерьез задумался. Удар по самолюбию, конечно, был неплохой, но и я не маленькая девочка, чтобы плакать от того, что меня обидели большие дяди. Может, уволиться, подставлять полицейских недостатком навыков? Пожалуй, я не хотел. «Может, уволиться?» – предложил я. «По собственному. Освобожу место. Поздно, у тебя полгода контракта», – прогудел Шет, чавкая. «Он не предусматривает разрыва, об этом надо было думать раньше. Нахрен ты к нам вообще заявился, или батя послал просто магию тренировать?» – ответил я. «Я сильно похож на учительницу маги», – выгнул бровь мускулистый зеленокожий громила в обтягивающем черном комбинезоне. «Вся эта ситуация, конечно, выводила меня из себя. Немного хотелось куда бежать, что-то доказывать. Но, немного подумав, я поставил вопрос другим образом. В свое время мне и самому доводилось возглавлять небольшие отряды магов, еще до того, как я стал магистром, да и после руководил ударными группами, бывало, что бы я сам хотел в том случае, если бы мне в отряд вместо хорошего мастера подсунули зеленого ученика. Я знаю, что такое субординация, и готов выполнять ваши приказы, командир, — отчеканил я. — Так что решать, что со мной делать, должны вы, а я делать это так хорошо, как смогу. В тот день орк просто приказал мне отправляться домой, что я и сделал, а затем первую неделю работы просто приказывал не приходить, отправляя сообщения. Вторую использовал как мальчика на побегушках, приказав слетать за какими-то мелочами для отряда и притащить их на ковре в штаб. Ничего сложного, но такие вещи для активного подростка, наверное, были бы обидными и унизительными. По крайней мере, я предполагал, что это было так. Самому мне было плевать, разве что огорчало зря потраченное время, которое можно посвятить тренировкам магии. Через две недели с начала контракта Шет Корган вызвал меня в штаб и полноценно познакомил с командой. «Кейн, наш снайпер и специалист по дальнему бою», — кивнул он на рептилоида. «Это пара серых, Дейн и Тейн, они у нас неплохие пилоты штурмовиков и сами по себе тоже штурмовики, работают в паре, как близнецы. Я командир, и по специализации, тяжелобронированный живой танк прорыва, тяжелая пехота ближнего радиуса боя. Короче, в принципе, мы и так справляемся с работой, но спец по термухе против некоторых врагов пригодится. Но тебя в поле выпустить никак нельзя, поэтому пока будешь тренироваться, приезжая сюда, когда кто-то из нас есть в штабе. В остальное время, отрабатывая огонь в симуляциях, что я оставлю курс молодого куска не самого лицеприятной субстанции, как выразился Шет, занял у меня месяц. Общим решением мне сообщили, что как-то тренировать меня с физической стороны, в таком возрасте дело гиблое и заранее обреченное на провал, а единственным дельным навыком признали высшую магию огня, точность и мощность которой я и тренировал. Однако, помимо этого, у полицейских и так было чему поучиться. Меня одели в легкий защитный скафандр, научили пользоваться им и ему подобной броней, выдали полицейскую аптечку и провели курсы оказания первой помощи вместе с ней, весьма простые, учитывая, что почти все делала автоматика, а также обучили некоторым нюансам диспетчерской работы, управлению дронами и азам боевого пилотирования истребительной и штурмовой флайерации. Тем не менее, несмотря на отсутствие боевых операций, контракт есть контракт, и по нему мне платили 1000 атомов в месяц, что выводило любого бойца подобного подразделения в статус редкой денежной элиты города. Немного подумав, я отдал половину килии, а другую половину внес в общак подразделения, в который бойцы скидывались для закупок экипировки, не положенной по штату. Не сказать, что у них было плохое снабжение, скорее, дело было в том, что в городе было слишком много вещей, которые можно купить, а стандарт боевого оснащения – это узкий ассортимент. Шет на такой поступок слегка удивился, но ничего не сказал, вместо этого купив на эти деньги 5 простых техномагических щитов вдобавок к технологическим силовым щитам брони, и посадил меня заряжать для них накопители. «Такой щит намного лучше того, что ты сам создаешь», — пояснил он. «Автоматика реагирует на угрозу быстрее, чем большинство органиков. Мощность у него так себе, все же, всего за сотку брали, но даже один отведенный удар в пылу боя, Это драгоценные секунды, что выиграют время на перемещение или возведение новой обороны. Мы такие не брали, потому что магов среди нас нет, а зарядка стоит дорого. Пригодится. Спустя месяц тренировок и полтора месяца службы меня стали брать на боевые задания. Впрочем, отнюдь не так, как можно было ожидать, скорее, на экскурсии. Я сидел на месте второго пилота у Дейна и Литейна и наблюдал за работой группы, управляя небольшой частью дронов, и, надо сказать, посмотреть за профессионалами в бою было весьма интересно. В принципе, основные типы работы группы быстрого реагирования можно было разбить на 4 типа угроз. Город был защищенным и безопасным местом сам по себе, и угрозы возникали редко, но учитывая, что каждый сектор – это целый мир, такая работа все же находилась. Самым частым и достаточно опасным вариантом были портальные площадки. Все жилые секторы и некоторая область вокруг них были накрыты полями подавления пространственных перемещений разного рода, оставляя возможности телепортации только для допущенных к такой магии или технологиям граждан города. А вот все гости, прибывающие в торговый город, попадали в него, перемещаясь на специальные хорошо защищенные площадки, оборудованные множеством систем обороны и охраны. Телепортационные координаты для межмировых переходов для таких мест часто были открытыми и публичным. Многие цивилизации их знали, и поэтому там иногда возникали и агрессивные существа. Чаще всего с ними справлялись системы защиты, площадки были утыканы разного рода оружием и автоматикой. Но иногда их было мало, или когда были риски их серьезного повреждения, в помощь вызывалась спецгруппа, или несколько таковых. Какая только срань иногда из порталов не лезет. Помотал головой Шет, как-то раз возвращаясь в свой флайер в ожогах, без одной руки, в порванном скафандре, будучи изрядно потрепанным. За этим боем я не наблюдал, камеры вырубились. Демон проник, похоже, высший, но, к счастью, слабенький. Хитрая тварь, часть сканеров и камер вырубил, видно, хотел сойти за залетного торговца. Завалили падлу и поймали в ловушку душ. Будет батарейкой у демонологов работать, тварюга. Был бы посильнее, вчетвером бы не справились, тогда пришлось бы подмогу звать. Но ничего, и не таких убивали. За особо опасных тварей, кстати, всем премию выдавали. Я свою в общак скинул, все равно просто рядом стоял. Вторым по частоте вариантов были жители трущоб, чаще всего молодые бандиты, забирающиеся в город нелегально. Если им удавалось каким-то образом обойти систему обороны, полицейские часто вызывали группу ликвидации. Самая легкая работа, именно в одном из таких случаев мне впервые довелось поработать в поле лично. 19 разумных, гражданских нет, засекли рано. Хочешь, сам разберешься, все цели, на ликвидацию. Внезапно спросил меня Дейн, заходя на посадку. А давай, кивнул я, банда из 19 гуманоидов, вышедшая из-за угла одного из переходов Нижнего города, с разным примитивным оружием, двигалась осторожно, выглядывая из-за углов, пытаясь найти камеры. Что-то они, очевидно, о городе знали, но это их не спасло. Они даже не успели что-то заметить, тренировки дают свои плоды. Ориентируясь по карте и камерам, я просто шагнул им за спины и превратил всех в пылающие факелы одной волной высшей магии, не мучая, за полсекунды. Люблю запах свежего пепла поутру. Втянул носом воздух Дейн, подходя ко мне и хлопая по плечу. Ты молодец, но не зазнавайся. Это легкая работа. Это как-то связано с твоим цветом кожи? Поинтересовался я у серого гуманоида. И да, и нет. Пожал плечами тот. Наш с Тейном родной мир был завоеван демонами пепла. Большую часть мужиков поубивали, женщин использовали на развод для полудемонов. Выжили только полукровки по итогу. Подняли восстание, собрались и уничтожили демонов вместе с их мирами. Связи со злом у нас нет, но кожа, костяные наросты и некоторые способности к темно-пепельной магии бывают. Когда такую тварь убиваешь, остается только пепел и запах специфический. Мы тогда были миром диковатым, и о великом городе узнали только из пыток демонов. Мы с братом уже позже родились и решили получить гражданство, явившись сюда и все разузнав. Заключили контракт с флотом, в штурмовую флаерацию. Жаркое местечко, много кто не выживает. Немало повоевать пришлось, но оно того стоит. Город очень многое дарит тем, кто готов за него послужить, поэтому мы и остались, место хорошее. В нашем родном мире только серый пепел и подземные города в основном, почти ничего не растет. Продукты на родину иногда отправляем, Тогда там целый праздник. Ты поэтому так резко летаешь. Маневренность в свалке космического боя для малого корабля – это твоя жизнь», – кивнул он. «Щиты, конечно, тоже есть, но от тяжелого удара не спасут, да и чем больше ты его сохраняешь, тем выше шансы выжить. Привычка въевшаяся – всегда быть готовым окунуться в хаос. Будешь предсказуемым, системы наведения достанут». Мы еще немного постояли, убедившись по компьютерам, что это вся часть банды, и посмотрели, как автоматические уборщики убирают остатки трупов. Такая вот легкая работа. Но слова учителя были правдой, и в самом деле, может, именно этим разумным больше повезет в другом мире. Проверку на готовность соблюдать правила цивилизованного города они не прошли. Третьим вариантом возможных угроз были пустоши. Накрывать весь Аркантракс антителепортационными полями – дело накладное, слишком он велик, поэтому в основном над ледяными или заснеженными пустошами, куда падал только остаточный свет звезд, были только наблюдательные орбиталы, и то не везде, а по большей части рядом с городами. Поэтому с этой стороны иногда приходила угроза, редкие оголодавшие животные из других миров, демоны, отряды наемников или пиратов, иногда, кто-то из слаборазвитых цивилизаций. От слабых угроз пустошь сама по себе хорошая защита, попробуй пройти тысячи миль при минимальной температуре. Но те, кто на это был способен, их приходилось отстреливать по той же системе, что и на портальных площадках. Впрочем, это был самый редкий тип угрозы. Если угроза была очевидна задолго до подхода к городу, ее стирали выстрелом с орбиты. На те же, что не очевидны, мы часто летали на боевых флайерах, не спеша сразу стрелять. Иногда это могут быть просто дикари, живущие за городом. Великое путешествие, миссия и все такое. Или беженцы из иных миров, рассказал мне Тейн. Не убивать же их всех, это негуманно. Объясняем правила, позволяем полюбоваться городом издалека и отпускаем. Беженцев опрашиваем на предмет культуры, и там уже другие службы работают, иногда принимаем, иногда отправляем к дикарями. По-разному бывает, но на такие случаи боевые группы для присмотра вызывают иногда. А почему не телепортом, как обычно? Спросил я. Угрозы бывают срочные и не очень, пояснил мне пилот штурмовой авиации. На срочные всех телепортами вызывают, иногда даже не успеешь флайер поднять и отправляешь его на автоматике для поддержки вместе с дронами. А к не очень срочным лучше прибыть во всеоружии, боевая техника априори сильнее разумного скафандра, если он, конечно, неподготовленный боевой маг или суперсолдат иного рода. Бросил на меня ироничный взгляд пепельник, как бы намекая, что мне далеко до подготовленного. Последним и, пожалуй, самым сложным в работе вариантом были террористы. Разумные, что проникли в город якобы легально и решившие кому-то навредить. По этой классификации, кстати, моя несостоявшаяся убийца была как раз из таких. За всеми негражданами пристально следили, а сами граждане получали отличную медицину, исключающую сумасшествие у большинства, но иногда что-то просачивалось. Ёбаные террористы. Рептилоид устало опустил лазерную снайперскую винтовку, сидя рядом со мной на одной из крыш небоскребов. Ненавижу это, почти каждый раз трупы невинных. Это была миссия по ликвидации террористической угрозы, и нас выдернули телепортом на позицию снайперов. Я, в принципе, был на подхвате, подача оборудования, управление дронами и подстраховка Тассиана, если кто решит убрать снайпера. Большая группа рабочих контрактников с тяжелым строительным оборудованием психанула и решила поубивать гражданских. И кое-кого убить им удалось, прежде чем дроны и поднятые по тревоге группы их расстреляли. 3 трупа и много раненых. Социальное неравенство. Пожал плечами я, отдавая команды эвакуационным дронам отправить раненых в ближайшую больницу. Иногда оно вызывает жертвы. Кейн набрал у себя на компьютере что-то в поиске, запрашивая информацию, и злобно бросил. Да, и чего им не хватало? У них контракты не кабальные, а даже кабальные заключают добровольно. Правительственные работники катаются как сыр в масле. В родном мире у Дэйна и Тейна 99 из 100 пепельников живет в 1000 раз хуже, в ржавых бункерах посреди проклятой пепельной пустоши, пожирая грибы, мох или еще какое-то пепельное дерьмо. И тем не менее, ни одного террориста из пепельников, что работает у нас по контрактам, ни разу не было. Я запрашивал инфу по их расе, когда с ними работать начал, волновался на предмет доверия. Назови меня расистом, но некоторых тварей просто нельзя пускать в город. А если и пускать, то только с тотальной промывкой мозгов, чипом в башку, и подчиняющим мошенникам со взрывчаткой. Мы слишком добрые, и от этого умирают разумные, наши сограждане. Будь моя воля, я бы в родной мир этих тварей парочку нейтронных торпед запустил, чтобы избавить Вселенную от их ущербного существования. Некоторые никогда не научатся соблюдать простые правила. Никогда. Я не ответил. Зачем, если и так все понятно? Надо сказать, работа профессионального подразделения ликвидаторов, на мой взгляд, была построена весьма странным образом. Все четверо, включая близнецов, были индивидуалистами вне стандартов, использовали разное оружие, броню, снаряжение, тактики боя, никакой системы. В качестве поддержки выступали боевые флайеры и целый рой разнообразных дронов, зачастую спрятанные в маскировочных системах. При этом они удивительно хорошо умели работать вместе, когда это надо, то разделяясь и действуя поодиночке, то страхуя друг друга, то собирая силы и атаки в единый кулак. Чувствовался многолетний опыт. «Стандартизация – враг эффективности», – сказал мне как-то Шет. «Понимаешь, армейские стандарты – это, конечно, хорошо и правильно, вот только часто враг их тоже знает и, как следствие, всегда вырабатывает методики противодействия. Поэтому правительство и нормальные командиры всегда одобряют любые модификации, любое дополнительное оружие, броню и все такое. Ассортимент в городе колоссальный, и каждый подбирает, что хочет. Стандарты у нас рассчитываются не по типу оружия, кораблей или чему-то иному, а по примерной боевой мощи. Это довольно условный и неровный показатель, который сложно просчитать, но в этом-то и суть. Враг тоже не понимает, с кем столкнется. Возьмем, допустим, твою будущую спецу, вот станешь ты боевым магом один ранга, добравшись до конца нулевой десятки. Выходит, ты можешь неплохой арт-установкой поработать, окей. Но какой? Метеоры? Ледяной град? Плазма? Землетрясение устроишь? Или, может, бурю штормовую поднимешь? С бомбардировкой молниями? Али лазерные линзы соберешь для выжигания? Боевая мощь есть, но ее тип непредсказуем. Это один из принципов, что делает наш большой город сильным и уважаемым. Не будь предсказуемым, пацан, иначе это смерть. К конце третьего месяца я вполне вжился в подразделение. Нет, много куда меня не брали и страховали, но и бесполезным балластом я быть перестал, иногда в одиночку беря на себя легкие задания, вроде ликвидации простых целей. Ко второй зарплате орк подошел ко мне и сообщил, что мой жест он, конечно, ценит, но у них принято в общак на снарягу скидывать 10%. Дальше я так и делал. Удивительно, но, наверное, момент, когда меня стали полноценно считать своим и держать за равного, а не салагу, произошел не после каких-то совместных боевых заданий, а после того, как мужики узнали, что я женат на Килии, во время отдыха после одного из заданий. А куда ты деньги деваешь? Кстати, я на тебе новых шмоток почти не видел за все это время. С легким любопытством спросил меня Кейн, пока мы впятером сидели в комнате отдыха, обедая. Половину жене, часть в общак, остальное пока некуда, так, по мелочи, пригодится после поступления, сказал я. На меня уставились четыре удивленных взгляда. Погоди, ты женат? Вытаращился на меня орк с остальными. В таком возрасте, как это вышло? Мне в твои годы ни одна баба не давала. Ты должен все рассказать, иначе я спать не смогу, это приказ. У меня три сына растут, я должен поделиться мудростью. Я задумался, чего бы такого сказать, и честно ответил, задружился, коварно соблазнил, и взял на себя ответственность. «Ну ты даешь, боец!» – присвистнул рептилоид. «Завидую лютой змеиной завистью. Эти две кочерышки в городе не росли, но нормальную девушку себе найти по молодости – задачка та еще, разве что в борделе или рабов купить, но то фигня, скучно и неспортивно, это для слабых, как куклы трахать. Девочки Света прекрасны!» С превосходством зевнул я. «Я на Келестике женат, они добрые и верные, стервы!» Хором закончили пепельники. «Завидуйте молча!» «Пожалуй, наверное, можно было сказать, что по итогу мы стали друзьями, все пятеро!» «И никаких проблем на работе после долгого и тернистого притирания к боевой группе у меня не было!» «Многому еще предстояло научиться, но опыт, почерпнутый у старожилов города, был весьма полезен, и не только боевой!» «Так что, резюмируя это время, я и в самом деле мог сказать, легкая работа». Глава 11. Культурные традиции. Итак, жизнь налаживалась. У меня была неплохая работа, любящая жена, и даже появилось свободное время. По итогу трех месяцев, Шет Корган внезапно сказал мне, что мы работали целыми днями лишь потому, что он установил такой график на 3 месяца, чтобы новый боец притерся, а дальше половина времени у меня будет свободной, работа день через день, и в другое время будут дежурить другие боевые группы, ТК, сейчас те, кому мы дали отпуск, вернулись к работе. Надо сказать, наш командир вообще был единственным, кто что-то знал о других группах, общем начальстве и прочем. К секретной информации в спецподразделениях подходили серьезно, а сам я даже не знал, кто у нас на базе главный. Но я только одобрял такой подход, вполне вероятно, он проверен веками. Куда больше информации я получил по работе службы безопасности, доступной гражданским, нужные контакты, правила поведения, протоколы действий при разных сценариях и тому подобное. Так или иначе, я задумался, что делать. Тренировки шли стабильно, но и свободное время образовалось. Можно было просто отдыхать, развлекаясь, но я решил совместить приятное с полезным. Несмотря на вполне взрослое сознание, 13 лет, 7 из которых прошли в приюте, 2 – в четырех стенах, а 4 – в путешествиях с короткими остановками, это все еще слишком мало, чтобы понять Аркантракс по-настоящему. Здесь сливались вместе миллионы культур и миллиарды традиций, и это я еще преуменьшил. Основные правила поведения я знал, но многие нюансы ускользали и оставались далекими, несмотря на фильмы, книги и доступ к сети. Лайзерок смог сильно помочь с законами, но культура – это совсем другое дело. Древняя железяка определенно не тот советник, который нужен молодому мужчине в этом плане. Сперва я связался с бабушкой Кили и немного расспросил о традициях килистийцев. Та рассказала, что у них считается нормальным жить добродетельно и позорным, наоборот. Считается, что они так ближе к предкам-ангелам. Больше добра в мире – хорошо, больше зла – плохо. Не считая это абсолютным императивом, честно сказала мне Делия. Килия – хорошая девочка, но это не значит, что все такие. За грязь мы из общины выгоняем, конечно, но наткнуться на лживую шлюху или хладнокровного убийцу все равно можно легко. В этом мы не сильно отличаемся от других разумных. Важно помнить, что свет и добро – это совсем не одно и то же, хотя многие это путают. В равной степени могущественный адепт пути света может быть, как и светочем добра и справедливости, так и безжалостным маньяком, что пытает маленьких девочек и стирает целые миры. Светлые создания – это не только ангелы. Бывают и демоны света, пусть они и редки. Добро и свет часто идут рука об руку. Так уж вселенная сложилась, но не стоит считать это аксиомой. Помимо этого, бабушка моей девочки Света оказалась вполне себе полезным наставником по светлой магии, она не владела многим, имея лишь слабый дар, но различными мелочами владела мастерски, и не отказалась поделиться опытом. После ее уроков я уже не рисковал сжечь себе или еще кому-то глаза, преобразуя магию в свет. Делия, например, умела менять его так, чтобы он или лечил, или вредил, делая безвредным и наоборот. А еще она без тени сомнения и колебаний резала себя, как заправский маньяк, обучая меня светлому исцелению, вплоть до вырезания из себя органов. «У меня есть аптечка рядом хорошая, так что не волнуйся», — бледными губами сказала женщина, вкалывая себе что-то, а затем вырезая сердце 3 резкими движениями. «Лечи. Светлое лечение куда лучше восстанавливает расы, имеющие с ним родство». И я хочу быть уверена, что ты спасешь мою внучку, если она будет умирать на твоих руках. Что же, покупать свинку мне пришлось. Помимо этого, Делия научила меня нескольким простым, слабым приемам, различному освещению темных помещений, массовым и точечным вспышкам, лишающих противников зрения, и простой атаке, тонкой фокусировке света в своего рода лазерный луч. Я этим максимум простого бандита убью, и то, если попаду хорошо. Сказала она, а у тебя свет океан, так что можешь и на большее замахнуться, попробуй выбрасывать волну энергии и формировать копья света массово, или наоборот, накачать одно для предела. Кстати, ими лечить тоже можно, если надо поддержать друга, что стоит поодаль. Спасибо, серьезно поблагодарил я женщину. Это была не совсем высшая магия, но, совместив это с уроками Виталиана, мне даже не требовались заклинания для таких приемов. А значит, совершенствовать их можно без границы, предела нет. Может быть, со временем такое светлое исцеление будет и полутрупы оживлять. Тебе бы ангела какого-нибудь в учители. Покачала головой пожилая келестика. Или даже архангела. Я всего лишь старая бабка, что знает пару фокусов. Свет лишь часть изначальной магии. Улыбнулся я. Так-то я вообще пиромант по основной специальности сейчас. На боевую магию пойду учиться. У тебя сильная связь с первостихией есть. Удивилась женщина, закуривая. Разве не эффективнее ее развивать? Я немного подумал, делиться ли. Кроме учителя об этом никто не знал. Но с другой стороны ее внучка мне в верности клялась. Семья, как-никак, мой наставник говорил, что я благословлен пламенем. Признался я, сколько себя помню, я был повелителем огня, даже в детстве мог. Я владею им намного лучше света, даже сейчас мог бы целый квартал сжечь, думаю, если выложиться. Скала, которую я уничтожил тогда, была даже побольше квартала, так что не сразу, но справиться с этим я мог. Правда, мог и сдохнуть в процессе, но теперь-то я и лечебную магию знал, так что в своих силах был уверен. Правда, Кейн все время меня подкалывал насчет того, что один снайперский выстрел, и нет великого мага. Он, в целом, прав был, но что поделать. Браслет, считай, я с собой регулярно носил, но хорошая винтовка и его пробьет. Я дам тем контакты неплохих общин огневиков. После долгого раздумья сказала Делия. Пригодится, если пойдешь других девок искать для разнообразия. Есть там, ГМ, во всех смыслах горячие женщины. Ну и может пару полезных приемов почерпнешь, не без этого. И да, слушай вот что. Последним, чему меня научила немолодая Келестика, это ощущать ложь и предательство. Нет, в прошлой жизни я это и так умел, но маги тела использовали сенсорику жизни, основанную на собственной раскачанной ауре, тонко стараясь ощущать потоки жизни в теле своего визави. С перерождением я этот навык утратил. Иделия показала мне какой-то светлый аналог, базировавшийся в основном на собственной связи со стихией. Практикуйся. Пригодится, чтобы знать, кому можно доверять. Если разумный размышляет о том, как бы тебя прикопать за углом, ты поймешь. Особенно, когда станешь боевым магом и будет встречаться с работодателем. Кстати, если потом заинтересует, у нас в общине для боевиков тоже найдется работа. Больших денег у нас нет, зато не грязная. Обращайся. Намек на опасность излишней болтливости я уловил, пусть он и был весьма вежливый. Почему, кстати, вы Килию этому не учили? Спросил я напоследок. У нее сил нет. Пожала плечами Делия. Бесталанная в этом плане, увы, энергии не хватит. Чему могла, научила. Ты думаешь, каждый разумный умеет то, что она? Я купил несколько накопителей для энергии светлого спектра, а затем наполнил их своей силой и отдал Килии, отправив ее учиться у бабушки, снова. Она бросила на меня очередной странный взгляд, но взяла их. Надо сказать, девушка вообще, на мой взгляд, как-то неправильно воспринимала подарки. Немного подумав, я поинтересовался у мужиков очередным вечером после боевых заданий, что они дарят женам. Подарки? Удивился орк. Ты что, это же оскорбительно. Никто никому подарки не дарит. В смысле? В свою очередь удивился я. Ну, традиции такие. Почесал лысину наш командир. Ты еще молод, может, пропустил чего. Культуры разные бывают, конечно, но в целом. В Аркантраксе не принято дарить друг другу материальные подарки, даже внутри семьи. Подал голос рептилоид. Мы же цивилизация торговцев, где деньги решают, если не все, то очень многое. Не так, чтобы это прям железное правило, соблюдаемое до безумия, но достаточно, чтобы считать это оскорбительным. Учитывая, что в городе можно купить почти все, дарить разумным вещи или деньги, означает намекать на их неспособность достать их самостоятельно. Худо-бедно к детям применимо еще, которые этого не поняли пока, но обычно детям просто выделяют деньги и не дарят ничего, кроме необходимых им базовых вещей, приучая покупать все себе самостоятельно. Хочешь помочь другу, научи его полезному навыку. Познакомь с ценными связями, устрой на хорошую работу, но не дари деньги или предметы, иначе рискуешь врага нажить, это все равно, что плюнуть и дать подачку, мол, вот тебе, нищеброд. Статус и влияние разумного в нашем городе во многом определяется тем, сколько денег он имеет. Тот, кто имеет их не за счет себя, а за счет других, это содержанцы, и это достаточно неуважаемая категория населения, с которой серьезные и нормальные разумные общаться не будут. Бедного, но самодостаточного разумного уважают куда больше, чем того, кто чей-то слуга. Все же, мы, город свободы с большой буквы. Многие возразят, что она не абсолютна, но какая уж есть. Работа это одно, а служба совсем другое. Мы, например, как и все военные, Работаем на город, а не служим ему. Это разные вещи. Я задумался, и вдруг понял, что учитель, в принципе, вел себя полностью согласно этому культурному коду. Жилье дал, транспорт дал, денег выделил, и все. Пришел за помощью, вот тебе работа. Больше никаких материальных подарков, кроме как вещей для обучения, он мне не дарил в принципе. Даже меч, в целом, был скорее напоминанием об уроках, а куб-головоломка и волшебная палочка, артефактами, смысл которых, по словам учителя, я должен был понять самостоятельно. Пока так и не понял. Это что же получается, я так Килию иносказательно содержанкой называю на протяжении месяцев, вдобавок сдвигая ее в обществе на позицию служанки целенаправленно, неловко выходит, чудны твои традиции, Аркантракс. Некоторые концепты выглядели для меня странно, но, покопавшись в лингвистике, я понял, что Кейн, в принципе, прав, в языке города работа и служба были разными словами с разным смыслом, хотя по памяти прошлой жизни я считал их схожими. Первое считалось чем-то вроде одноразового обмена одолжения на одолжение, сделал и свободен, даже если это контракт лет на 200, а его стороны, в этом плане, равны, даже если фактически это не так, ведь условия контракта могут быть любыми. Отсюда отчасти и проистекали запреты на кабальные контракты для граждан, в таком случае, могли и целую корпорацию уничтожить, лишая всех ответственных гражданства. В то время как слово «служба» было эдаким легким аналогом рабства, вроде и не раб, но и не свободный гражданин, раз по своей воле служит кому-то, допустимо, возможно, и вполне практиковалось многими, но в обществе свободы достойно лишь презрения со стороны. Я даже спросил помощи Лайзеракса на этот счет, задав пару уточняющих вопросов, как самому древнему жителю, что я знал. Он рассказал на этот счет интересные вещи. Лайзеракса. У нас нет конституции как общего свода законов в привычном понимании всех государств. Некоторые секторы живут очень обособленно и имеют минимум связи с городом. Охватить всех очень сложно. Отчасти поэтому мы именуемся городом свободы, иначе, как ты себе представляешь общество, вынужденное подчиняться какому-то слишком неудобному правилу, какая-то часть обязательно взбунтуется, но есть некоторые очень древние принципы, и хотя о них знают немногие, в правительстве города они известны, и отчасти диктуют внутреннюю политику и традиции. Например, древние говорили так: в городе свободы, покорившем звезды, каждый может стать королем, но не каждый станет. ЕГЭ. Это на древнем языке, Лайзеракс. Да, и это правда. Почти все современные правители города, когда-то были простыми гражданами, в основном из долгоживущих рас, которые поднялись вверх по службе. Миллион лет могут прожить очень немногие разумные даже с высокими технологиями и могучей магией, а бессмертных, вроде меня, не так уж и много. Так что я при жизни наблюдал восхождение к власти большинства современного состава Высшего Совета Аркантракса. ЕГЭ, ты бессмертен, Лайзеракс. Меня можно уничтожить и убить, но устройство разума и тела исключает естественную деградацию при условии наличия энергии. В принципе, если запереть меня в пустоте на пару триллионов лет, наверное, даже в спячке умру. Но пока меня не убили, и у меня есть хотя бы кусок тела и энергия, я функционально вечен. ЕГЭ. Жалко тебя, должно быть, много друзей потерял, Лайзеракс. Не так много, как ты можешь предположить. Я предпочитаю дружить с долгоживущими разумными. Удачи стать таковым, у тебя есть шансы. Если что, естественная продолжительность жизни звездных эльфов твоего генома может достигать нескольких тысячелетий без применения технологии и магии. В свое время их генетики неплохо постарались, а с технологиями и магией, в десятеро больше, как минимум. Так что я приглядываю за тобой, чтобы ты не свернул себе шею. Кстати, я провел расследование и нашел заказчика. Проблема устранена, так что слежку я снимаю. Я ненадолго задумался. Новости хорошие, однако, я не стеснительный. Не то чтобы незримый пригляд меня как-то волновал, это вообще абстрактное понятие. Внезапно для себя я понял, что в принципе, действительно стал типичным гражданином Аркантракса в этом плане. Тотальная, но неприметная слежка была общеизвестным фактом, но никто даже не обращал внимания, ставя камеры даже в спальню. Сперва меня смущал этот момент, личное пространство, и все такое. Но что лучше, прожить тысячу лет, не имея личного пространства, или сотню, имея? Шансы выжить были куда выше, если все вокруг под контролем. Безопасность – действительно хороший товар. Хотя и методы учителя мне импонировали, да и потом, всегда можно уйти в пустоши или другой мир. ЕГЭ, слушай, а на меня еще покушения были? Пришла мне в голову интересная мысль. Лазерекс. Да, я предотвратил 16 случаев после первого. Заказчик – один корпоративный директор, который хотел пристроить своего человека в академию, оказав несколько ценных услуг Виталиану. Ты возник неожиданно, его решение было спонтанным, он непредсказуемый человек, как я уже говорил тебе. Тем самым ты занял место, которое могло уйти другому, его попытались вернуть. ЕГЭ, это настолько ценное место, чтобы устроить 17 покушений, Лазерекс. Ценнее, чем ты думаешь. Знание, ключ ко вселенной. Любящая тебя девушка, это приятно, даже в обществе, где технологии и магия позволяют тебе почти все. На арабском рынке, кстати, продавали и таких любовниц, опция глухого промытия мозгов, причем десятками разных методов, любые капризы за ваши деньги, так сказать. Однако я поддерживал наставника в его стремлении к натуральности. Искреннюю душу подделать сложно. Келестика не стал пай-девочкой с тех пор, как призналась мне в любви, но жить с ней стало куда легче и приятнее. Вкусная еда на двоих каждый день, секс в шаговой доступности по первому желанию, отсутствие споров и проблем. Девушка никогда не мешала мне заниматься чем-то. Приятная атмосфера, в общем, и пусть взаимностью я на это не отвечал, традиции некоторые моменты решил все же обсудить, так что следующим вечером у меня состоялся долгий разговор с Килией. Тут такой момент, Килия, задумался я, с чего бы начать разговор. Я хотел бы обсудить с тобой содержанство, если так можно выразиться. Можешь ничего не говорить, пожала плечами Келестика. Совсем за дуру меня не держи, ладно, я намеки понимаю. Когда тебе по приезду в чужую квартиру первым делом покупают кровать в подарок, можно догадаться, к чему разумный клонит, а потом деньги дарит, а потом еще, и всякие мелочи регулярно. Мне оно не по душе, конечно, но я связалась с бабушкой и подругами, и они заверили меня, раз тебя свет отметил, это не так зазорно, как обычно. Так что под всеобщим давлением я все-таки пала жертвой культурных традиций и не стала устраивать истерик. Я покраснел. Это было. Нет, в самом деле, это же просто мебель. Это случайно вышло. Отвел глаза я. Я, ГМ, не в курсе таких традиционных нюансов и ничего такого не имел в виду. Это остатки старого воспитания, патриархат, и все в таком духе. В моем прошлом мире полностью содержать женщин и дарить им подарки было как-то в порядке вещей. Она замерла с вилкой в руках, прекратив ужинать, и посмотрела на меня большими желтыми глазами. Я даже умилился. Ты сейчас серьезно? Я не против того, чтобы ты была самодостаточной женщиной. Пожал плечами я. Девушка побежала во вторую комнату, и принялась немедленно выкидывать все мои подарки, разнообразные мелочи, пару предметов мебели, даже кубы-накопители света, и, наконец, последний, запыхтев и с большим усилием вынесла кровать, гордо уперев руки в бока передо мной, издувая упавшую на лицо прядь. Возвращаю. Весело и с явным удовольствием посмотрела на меня Килия, а затем она открыла личный компьютер и перевела мне часть денег обратно. Я смотрел на это с двойственными чувствами. С одной стороны, как бы и ладно, но что-то неловко. Остальное я на благотворительность потратила, ну или на предметы общего пользования, сказал мне она. Я, конечно, со статусом смирилась, но мне все равно не по нутру было, так что так и не смогла на себя что-то тратить. Эдакий мнимый островок свободы. Спасибо. Я учту на будущее, что ты слепой бесчувственный чурбан иногда, способный наступить на грабли, не заметив их. А то ты меня как-то дезориентируешь, иногда такой мудрый и хороший, а иногда такой дурак. Ну ничего, со временем притремся. С этими словами она поцеловала меня в щеку, немедленно ускользая из дома, похоже, за покупками. Какие-то свои деньги у нее все же были. Я же задумался о сексе. Девушка, в общем-то, особо мне в нем не отказывала. Но, если уж дело пошло о равенстве, пожалуй, стоит сбавить обороты. Потому что, если так подумать, за все время совместной жизни я ни разу не слышал от нее даже стонов или иных реакций возбуждения. Словно она ко мне в постель как на работу ходит. Не сказать, что сложную работу, но работу. В эту ночь я остановил ее от поползновений на постель, когда она привычным движением принялась стягивать с себя футболку. Килия, Серьезно посмотрел на девушку я. Давай, может, сбавим темп любовных приключений, я же вижу, что ты словно на работу с этим делом ходишь. Мне-то приятно, а ты, словно сантехник кран чинит, уж прости за такое сравнение. Подождем несколько лет, и наверстаем упущенное, я же понимаю, что есть проблема. Девушка задумалась, слегка отведя взгляд. Мы же вроде договорились, что ты потом отработаешь, уточнила она. Отработаю, согласился я. Но я все равно не хочу эксплуатировать тебя постоянно таким образом. Иногда можно, но чуть ли каждый день, по нескольку раз, у тебя отвращение ко мне не выработается за это время. Девушка рассмеялась и упала на кровать, прижимаясь ко мне, без похоти. Ну, любовь она такая, улыбнулась Килия. Нет, не думаю. Но, раз ты сам эту тему завел, могу я сказать начистоту, а то опасаюсь ранить твою гордость. Говори, почувствовал неладное я. Но не отступил, боевые маги не отступают, ты, бревно, поднявшись рядом на локте и мерцая желтыми глазами заявила девушка, в смысле бревно, возмущенно возопил я, в самом прямом, невозмутимо заявила Келестика, ты словно старый монах, который две позы знает, и то, никогда их не практиковал особо, проблема, Эрни, отнюдь не только в твоем возрасте, нет, конечно, это страсти не добавляет, но возраст и телосложение, дело временное и поправимое, и потому не главное. Бывают среди молодых парней и хорошие любовники, которые разные штучки умеют. Но ты не из таких, уж прости мне мою честность. Ты, бревно, я не сказать, что любовница экстра-класса с большим опытом, но даже я могу это понять, потому что на протяжении более чем 2 лет нашей общей постели ты у меня возбуждения ни разу не вызвал. Это был тяжелый, болезненный и совершенно неожиданный удар ниже пояса. Я покраснел и принялся тяжело дышать. Девушка аккуратно обняла меня и принялась гладить по голове, успокаивающе приговаривая. «Ну ты не волнуйся так, не всем быть великим любовниками. Ты же будущий великий маг, а не будущий половой гигант. Дело-то житейское, ничего удивительного в этом нет». Я подавил желание вырваться из этих рук и сделал несколько глубоких и тяжелых вдохов, усилием воли вгоняя себя в медитацию, и потянувшись к первозданной энергии мироздания, повторяем про себя, я, великий маг, я, великий маг, я, великий маг, успокойся, Эрни, у тебя глаза горят таким светом, что мне кажется ты стену сейчас прожжешь, обняла меня покрепче Килия, прости меня, пожалуйста, но я обещала тебе не лгать, так ведь, виновата добавила она, да, это оказалось тяжело, получить такой удар по самолюбию, так что я потянулся к магии, которая никогда тебе такого не нанесет, чуть ли не на чистых инстинктах. Правда, иногда больная вещь, кровь и магия кипели в унисоне, стремясь вырваться наружу, за все время жизни в этом мире я только один раз испытывал настолько же сильно желание кого-то убить, когда маньяк резал невинную девочку. Но я удержался в этот раз, спасибо моему наставнику, потому что все они следуют правилам, и ты тоже будешь это делать. Знаешь, Килия, задумчиво произнес я, наконец, беря себя в руки, я, кажется, начинаю понимать, почему в Перекрестке не учат боевой магии детей и подростков, как это делали в моем мире. Мой мир в этом отношении просто спокоен, неофиты живут, по большей части, в монастырях или под присмотром наставников, которые их всегда прикроют. Но ваше высокоразвитое общество, оно имеет кратно большее число возможностей и эмоциональных раздражителей, тех, которые ребенок может совершенно не ожидать, и это может привести к срыву, даже у хорошего и умного подростка. А срыв у одаренного неофита – это бойня вокруг. Даже мне было сложно удержаться. Я в тебя всегда верю, так что и не сомневалась. Крепко поцеловала меня девушка. Магия никогда не предает своего адепта, в этом учитель был прав. Она поддержит его всегда и везде, даже в самых плохих и неправильных поступках, совершенных в порыве эмоций. Напротив, чем сильнее ты этого хочешь, тем яростнее твои силы будут отзываться на зов, сворачивая саму реальность, чтобы помочь тебе выполнить свое желание, даже сжигая тебя дотла. Я вдруг понял, что моей воле, воле старого, опытного боевого мага, прожившего много лет, может оказаться совершенно недостаточно для силы, которую я получил. 3 источника, 3 связи с магией, сплетенные воедино, это действительно много. Сейчас я сдержался, но и повод был не сказать, что запредельно тяжелый. А если он выйдет тяжелее в несколько раз, что тогда? Я живой человек, а не машина, и я никогда не остановлю набор силы, Как можно отказаться от мечты? Ранее я был о себе очень хорошего мнения, уверенность в себе вообще очень важная вещь для всех магов, что меняют реальность согласно своей воле. Но это мнение дало трещину в этот день, и я твердо решил для себя, что эту трещину надо лечить и учиться. И потому решил начать с того же, что послужило первопричиной. Наставник был уверенным в себе любовником и называл себя любимцем женщин, и был великим магом. Значит, и мне следовало стать таковым. Однако, Килия, последствия будут. Посмотрел я на девушку нехорошим взглядом. Ты не оставила мне выбора. Что ты имеешь в виду? Удивилась девушка. Теперь я просто обязан стать попутно еще и отличным любовником. Я, в принципе, никогда не считал себя половым гигантом и до сего дня был в полной уверенности, что одной хорошей девушки мне достаточно. Но ты изменила это. Теперь я должен провести большую выборку, сравнить мнение, стать лучше, возвыситься над старым собой. Я вскинул подбородок. Келестика от моего вида прыснула в кулачок и весело тряхнула волосами, лукаво посмотрев на меня. Ну, ты можешь начать с меня. Начни с того, что отдашь мне постельные долги. А то пока ты и одну девушку удовлетворить не можешь, куда бежать? Хорошо, согласился я. Но и тебе придется тогда постараться. Раз ты такая умная, то тебе и карты в руки. Учи меня. Что? Постельным навыкам. Не смутился я. Как? Что? Куда? Вслух. Можно с примерами академическим. Учиться я умею, так что давай, вперед. Светлая девушка сперва растерялась. Ну, если честно, я тут, наверное, не лучший учитель. Тут, скорее, подошла бы какая-нибудь опытная шлюха, а ты у меня единственный любовник за мою жизнь. Ничего страшного. Коварно улыбнулся я, обрезая попытку улизнуть. Для начала научишь меня, как быть хорошим любовником для тебя, а дальше уже посмотрим. Себя-то ты знаешь, а стесняться уже давно нечего. Килия бросила на меня несколько странных взглядов, встала, обошла кровать и о чем-то задумалась, приложив пальчик к губам, а потому лукаво, весело улыбнулась, тряхнув волосами и начала раздеваться. Думаю, у меня есть пара идей, с чего начать. И она начала учить, всерьез и со всей ответственностью подойдя к делу. Я узнал много нового, но этим не ограничился, навестив наставника через пару дней. Итак, мне нужны уроки. Вперил я прокурорский взгляд в великого мага. Какие именно? Изогнул бровь Виталиан. Мое самолюбие получило страшный удар. Скрестил руки на груди я. Килия сказала, что в постели я бревно. Поэтому мне нужны уроки от любимца женщин, как ты себя называл. Эта сволочь смеялась очень долго. Сперва громко, а потом по чуть-чуть, похихикивая, ходя по башне из стороны в сторону. Это то, что приходит с опытом, ученик. Покровительственно похлопал меня по плечу этот негодяй. Люби и будь любим, и оно придет к тебе с опытом. А если будешь хорошо учиться, то к концу обучения станешь еще и очень выносливым, это тоже пригодится. Я не понимаю твою горечь осознания, потому что я прекрасен и женщины мной восхищаются. Но ты прав, уверенность в себе – это важная вещь для великого мага. Я верю, ты обретешь ее однажды, но не сегодня. Желаю удачи. Ладно, опустим пока это. Поморщился я. Ты главное, любовницам в постели так не говори, уверяю тебя, они не будут рады. Еще раз принялся хихикать грязный подлец. Есть и другой вопрос. Как развить волю? Улыбка исчезла с лица великого мага. Чувствуешь, что контроля не хватает? Мгновенно понял он мою проблему. Силы достаточно, крепости и контроля нет. Боюсь, здесь нет простого рецепта, ученик. Вздохнул Виталиан, отведя глаза и задумавшись. Что вообще такое воля? Самоопределение, контроль, проекция разума. Видишь ли, разум – это великий инструмент и великая сила. Но таковым его делает универсальность столь запредельная, что каждый, пусть немного, но отличается от другого. Вдобавок, разум тесно связан с душой, являясь ее частью. А с душами вообще все сложно, это ведь одно из величайших творений мироздания, вечный двигатель, в некотором роде, пусть и питаемый извне, эссенция самой жизни. Поэтому каждый развивает волю по-своему. Однако один совет я могу тебе дать. Тупые, монотонные, совершенно бесполезные тренировки на грани сил. Даже больше, вредящие тебе и ослабляющие. Сожми свою силу в единый кулак, всю, какую только сможешь, сфокусируй ее в своем разуме и не делай больше ничего. Ничего, несмотря на то, что ты будешь чувствовать себя способным на все. Ничего, хотя душа будет рваться обрушиться на реальность. Ничего, хотя сама магия будет петь с тобой в унисон, желая сотворить все, что угодно. Делай это так долго, как сможешь, годами, десятками лет, не видя никакого эффекта. Тогда и только тогда, подчинив своей воле собственную силу, ты обретешь нерушимую волю. Можешь придумать свои собственные тренировки и действовать чуть иначе. Совершать простые, не терпящие отклонений, бесполезные действия. Но общий принцип таков. Недаром некоторые адепты различных путей медитируют сотни лет в абсолютном одиночестве и уничтожают простыми, упорными ударами скалы, избивая их десятки лет подряд. Они воспитывают в себе волю, и в этом нет короткого пути. Хотя один, наверное, все же есть. Какой? Сражайся. Просто ответил учитель. Сражайся в битвах, от которых будоражит кровь и душу. Сражайся, как никогда в жизни. Сражайся, презрев страх смерти и потерь. Сражайся, даже когда дыхание смерти за спиной шепчет приговор. И никогда не отступай, пока есть хоть один, даже самый мизерный шанс на победу. В глубине души каждого из нас нет ничего, что мы бы боялись больше, чем саму смерть. Ты не можешь победить то, чего боишься, а лишь победив саму смерть мы обретаем бессмертие, став королями собственной судьбы. Поэтому ты отрезал свою душу от потока? Да, тихо спросил я. Эту историю я расскажу тебе в другой раз. Виталиан вернулся к своему компьютеру, всем своим видом показывая, что на сегодня урок окончен, и я не стал настаивать на обратном. У меня было много вопросов без ответов, и потому я решил обратиться к научной, логичной точке зрения. Во многом этому учило образование Аркантракса. Философия не дает тебе силы. Или все же дает, связался с древним и. ЕГЭ, можешь дать мне статистику про великих магов Аркантракса, Лазеракс. Определи величие. Вопрос был хороший. Что есть величие? Преклонение, почет, уважение. Но что, если вокруг нет никого, кто определит его? В конце концов, подумав, я решил, что есть только один верный ответ на этот вопрос. Сила, мощь, универсальный законный арбитр самой Вселенной. ЕГЭ, сила и мощь, личная, рожденная магией разумного, такая, которой не лишить никому и никогда. Лазеракс, этот вопрос сложно поддается классификации и систематизации. Точно измерить и взвесить душу невозможно, потому что она одновременно существует в нескольких неопределенных состояниях, параметры измерения которых меняются в зависимости от применяемых инструментов познания. К тому же, вопрос невозможности блокировки усложняет критерии оценки. Допустим, ты можешь пропустить сквозь себя условный объем энергии, необходимый для аннигиляции звезды, а потом кто-то пережимает канал. ЕГЭ, как тогда город классифицирует магов? Ну, помимо рангов, что я знаю, Лазеракс, никак, это единственная классификация, означающая уровень угрозы. Разумный, превзошедший стандарт пятого ранга угрозы, считается мастером магии пятого класса. После мастерства первого ранга находятся угрозы вне категории, что плохо поддаются оценке. Твой учитель один из таких, но информацию по этим людям я тебе выдать не могу, она строго засекречена. ЕГЭ. По подтвержденным мертвецам прошлого можешь, Лазеракс? Могу. Я полистал статистику смерти магов вне категории прошлого, задумчиво изучая их специализации. Причины смерти меня особо не интересовали, хотя у многих в этой графе приписка «пропал без вести», точная причина не установлена. Хотя сам факт смерти, видимо, как-то устанавливали. Более интересным было другое, что чаще бросалось в глаза. Среди магов вне категории было мало ученых и целителей, или магов иных, мирных направлений. Зато очень много боевиков запредельного опыта. ЕГЭ, выходит, учитель прав, только битва, никаких отступлений, Лазеракс. Не доводи глупые философии до абсурда, они многих погубили. Если ты хочешь мое мнение, подтвержденное множеством исследований, то ответ прост – раздражители. Маг, имеющий вокруг множество раздражителей, развивается лучше и быстрее, чем тот, кто живет в теплом бассейне с нулевым уровнем угрозы. Разумные, занимающиеся наукой или медициной, как правило, спокойные и увлеченные своим делом существа, предпочитающие заниматься им без раздражителей. Маг, занимающийся наукой, потенциально может быть куда могущественнее того, кто провел всю жизнь в личных битвах за счет создания правильных инструментов и решения проблем, которые не решаются силой или одним ударом, а такие, поверь, имеются. Однако в прямой схватке он не превзойдет боевика никогда, потому что провел жизнь вне раздражителей, а боевик имел их множество. Если хочешь моего совета, лучший способ – это баланс. Не забывай про инструменты и разумный, а не чувственный подход к делу, но и не празднуй труса, запираясь в башне. На мой взгляд, лучшими магами Перекрестка были полевые ученые-исследователи. Те, кто не чурались сами бросаться в бой, и с живым любопытством изучали иные миры. ЕГЭ. Но Виталиан чистый ликвидатор, так ведь? Он не одобрит такого подхода. Лазерекс. Напротив, это одна из самых опасных и редких профессий боевиков. Независимо от критериев оценки, одним из величайших магов Перекрестка, которого я застал при жизни, несомненно, был Гриммил Тарсар. Он был именно таким магом, и выжил во время первого демонического удара по Перекрестку как раз потому, что находился в дальней экспедиции. И, уже вернувшись, он собрал уцелевших людей, ресурсы, изучил проблему, и нанес ей сокрушительный удар, возглавив его лично. ЕГЭ. Как он умер, кстати? Лазерекс. Он жив. Никто просто не знает, где он обитает, уже довольно давно. Возможно, в затяжном отпуске, или может, от демонов ямы прячется, они его недолюбливают, хотя и уважают. Я лично подозреваю, что он намеренно держится от города подальше, чтобы своей репутацией отводить от нас удары. Не ищи его, если заинтересуешь его, он сам тебя найдет. Я оцениваю вероятность того, что некоторые старые маги города с ним общаются иногда, в 13.1%. Что же, это интересная информация. Значит, полевой исследователь, я не чувствовал в себе научной жилки, но какой нормальный маг лишен любопытства? Вполне себе интересный вариант. Впрочем, сперва стоит поступить в академию и посмотреть варианты обучения. Открытая информация об этом была очень скудная. Далее я продолжил свое исследование культурных традиций. И, поскольку я сам маг, решил в первую очередь обратиться в ближайшие места, которые знаю. А именно, найти и навестить описанный драконов клуб чаепитий светлых магов. В сети, кстати, таких нашлись десятки, и, кажется, не все состояли из светлых магов. Но тот, что искал я, кажется, был действительно из таковых. С меня стребовали взнос в один атом и заверили, что он будет потрачен исключительно на чай, а затем пригласили на собрание. Очень забавное собрание, в большом, летающем замке, сделанном под старину. За большим круглым столом собралось 18 мужчин разного возраста, все в светлых белых мантиях или робах, а некоторые еще и в белых шляпах разного рода. Старик, носящий шляпу с золотым пером, улыбнулся мне, видимо, это был глава клуба. «Поприветствуем же нашего нового друга, молодого мага света Эрнхарта Грицелиуса. Позвольте, мой юный друг, я расскажу вам о небольших правилах нашего клуба. Каждый новый член, разумеется, должен продемонстрировать небольшой кусочек светлой магии, иначе как мы могли бы называть себя клубом светлых магов? Членский взнос – один атом в месяц, однако вы можете вносить его чаем, так или иначе, он будет на него потрачен. Типичное времяпровождение нашего клуба – обсуждать добрые, светлые дела и сорта чая, но сорта чая, конечно же, намного важнее, ведь добрые дела часто похожи одни на другие и быстро приедаются, а сортов чая во вселенной – миллиарды, и потому можно прожить жизнь, каждый день пробуя новый. Иногда мы делимся жизненными мудростями друг с другом, и, в честь нашего нового участника, поделимся и с вами тем, что знаем сами. Пока же, да будет свет. Все уставились на меня в ожидании, и я, улыбнувшись, сотворил большой шар света над столом, заставив его взорваться множество маленьких искр, растаявших в воздухе. Все дружно зааплодировали, а затем, начиная с самых молодых гуманоидов, принялись делиться жизненными мудростями. Келестийский белый чай, так себе, не стоит внимания. Просветил меня молодой парень келестиец, сидящий рядом. Крылатые девушки, самый топ, неважно, пернатые или кожистые, у них мышцы спины колоссально могучие, и от этого они очень выносливы. Ухмыльнулся второй. Чай лучше покупать лично. Флегматично добавил третий член клуба. На доставке тонны массовых отбросов. Освобожденные рабы часто неблагодарны. Лучше их рядом не держать. Не верь карпам под эгидой света, они козлы рогатые. Из ангелов половина, поехавшие, чайные плантации жгут вообще без колебаний. В пропитанных тьмой мирах бывает классный чай. Не будь стихийным расистом. Не продавай душу за чай. Знакомые пробовали, Все равно плохой сорт подсунули.